Глава 22. Элла. Последняя пара — физра. Погода мерзкая, настроение хуже некуда. Сегодня Владислав Владимирович в очередной раз напомнил мне за курсовую. Как будто я страдаю провалами в памяти, ей-богу. Еще и Чернов. Сволочь. Еще со вчера испортил мне настроение. Ощущение, что у него цель в жизни — испоганить мне настроение. То, как он затащил меня в подсобку, потом швырнул телефон, едва не устроив аварию. А затем еще и какого-то черта в парке как будто из воздуха материализовался. Серьезно? Какого черта он там делал? И вдобавок ко всему этому еще и Ростова цепляется. Она, должно быть, уже раз 50 на меня обернулась и хихикнула. Что смешного, спрашивается? Вот опять. Замечаю периферийным зрением, как она пялится на меня. А вместе с ней и ее свита. Три тупоголовые подружки, у которых, видимо, один коллективный мозг. Пытаюсь игнорировать, но нет, эта змея сама подходит. «Эй, Серебрянская!» Громко, чтобы все вокруг слышали. «Вернул тебе, Чернов, мобилу?» Я продолжаю разминать плечи. «Мне нужно сдать хорошо нормативы на бег. Я же на бюджете. У меня все должно быть отлично». Отвечаю ровным голосом. «Вернул». Но, конечно, на этом Ростова не успокаивается. Ее глаза сверкают злобой. «Слышь, девочка-припевочка!» По-змеиному шипит, склоняясь ближе. «А чего это за тебя Чернов так впрягается?» Я бросаю на нее ледяной взгляд. «А он разве за меня впрягается?» Нарочито скучающе уточняю. «Не заметила». Ростова фыркает, эффектно откидывая волосы за спину. Те перелетают через плечо, как в рекламе дешевого шампуня. «На дуру падаешь». Ядовито цедит. «А выглядишь как умная». И ведь пытается задеть, только я больше не ведусь. Поворачиваюсь к ней полубоком, даже не удостаивая полноценного внимания. Ну нет, эта психопатка не угомонится так просто. «Так я не услышала ответ», — настойчиво продолжает. «Ты чё, с Черновым мутишь, что ли?» На это я только вскидываю бровь. «А почему тебя это так интересует?» Спрашиваю спокойно, но с явным подтекстом. «Может, потому что я не люблю, когда дешевые девки лезут туда, где им не место?» Ядовито бросает она. Улыбаюсь уголками губ. «Есть у меня что-то с Черновым или нет? Не твоего ума дело». Выдерживаю секундную паузу, а затем добавляю. «Но если так хочется знать, рискни и спроси у Чернова сама». Ростова замирает на мгновение, словно я влепила ей пощечину. Оценивающе окидывает взглядом, точно грязь под ногтями. А потом, наклонив голову на бок, со злорадной улыбкой бросает. «Не хами, оборванка». «Завтра Чернов выкинет тебя на обочину, как шавку, и некому будет пожаловаться. А я и так никому не жалуюсь». Ростова приближается еще ближе. В голосе ядовитое шипение. «Ну и сука же ты, Серебрянская. Лучше бы тебе не отсвечивать, а то сгною. Поняла?» Дыхание у нее горячее и яростное. От нее буквально веет ненавистью. Но я не отступаю ни на шаг. Смотрю прямо в глаза. Если не дать отпор, то будут всегда унижать. «Не надо меня пугать, Ростова!» Твердо чеканю. «Мне ваши больные игры неинтересны. Оставьте меня в покое». На долю секунды между нами проскальзывает настоящее напряжение. Ростова щурится. Кивает себе под нос и бросает напоследок. «Считай, что ты нарвалась, девочка-целочка. «Ходи теперь и оглядывайся, дрянь!» Разворачивается на каблуках и уходит к своей стае таких же, как она, шакалов. А я стою на месте. Дыхание прерывистое. Пальцы дрожат от злости. Как же они все достали! Эти мажоры с манией величия и комплексами Бога. Думают, им все позволено. Что они могут гадить в жизни других, и им за это ничего не будет. Ненавижу их надменные морды. Ненавижу это мерзкое чувство униженности, которое пытаются всучить. Но я не сломаюсь. Ни за что. Пусть пытаются. Я им не по зубам. Пара, наконец-то, заканчивается. Я сдаю нормативы. С трудом, на последних силах, но сдаю. Камень с плеч. Мелкая победа на фоне того дерьма, что в последнее время сыплется на голову. Выхожу из спортзала и направляюсь в раздевалку. Быстрее переодеться и уйти. Просто исчезнуть. Открыв дверь, захожу внутрь. Там тихо и пусто. Только мои шаги отдаются глухим эхом от стен. Скидываю спортивную кофту, тянусь к замку на кроссовках. И тут щелчок. Свет гаснет. Кромешная тьма обрушивается, точно холодная вода. Я вздрагиваю, резко оборачиваясь. «Эй, кто там?» Ответа нет. И вдруг удар. Сначала по плечу, потом в спину, резкий, злой. Я вскрикиваю и дергаюсь, но меня резко хватают за руки, заламывая их за спину так сильно, что перед глазами на секунду звездочки мелькают. «Отпустите меня!» — рычу в пустоту. «Вы что, совсем чокнулись?» Дергаюсь, пытаясь вырваться, но хватка железная. Еще один резкий рывок, и я едва не падаю. Щелчок. Свет снова включается, заливая раздевалку ярким, слепящим светом. Проморгавшись, я понимаю, в чем дело. Передо мной стоит Ростова, самодовольная, улыбающаяся, как кошка, загнавшая мышь в угол. Она делает шаг вперед. «Ну что, уродка?» С вызовом протягивает. «Уже не такая смелая?» Я смотрю на нее с ненавистью, часто дыша. «Да пошла ты!» — выпаливаю. Голос дрожит, но не от страха, от ярости. Ростова усмехается, наклоняя голову на бок. «Девочке нужен урок», — говорит, обращаясь скорее к своим шестеркам. «Она не догоняет, с кем связалась». И тут меня бьют. Резкий удар в живот, и я сгибаюсь, захлебываясь болью. Падаю на колени, на холодный кафельный пол. От боли на глазах наворачиваются слезы, но я не позволю им упасть. Никогда. Сжимаю зубы до скрежета. Выпрямляюсь на коленях, смотря на Ростову снизу вверх с ненавистью. «Ну что, угомонилась?» Насмешливо спрашивает, приседая передо мной, словно любуется. А потом, схватив за волосы, больно дергает назад. Голова запрокидывается. «А теперь слушай сюда, чмошница!» — шипит в лицо. «Не светись перед Максом и Димой! Усекла? Они мои!» Я сжимаю кулаки так сильно, что ногти впиваются в ладони. Силюсь усмехнуться. «Через боль, через унижение. А немного тебе будет?» Эта гадина дергает волосы так резко, что я вскрикиваю. Слышу мерзкий треск и вижу, как клок моих волос падает к моим ногам. Ростова презрительно швыряет клочки на пол. «В следующий раз лысой оставлю», — холодно бросает. «Так что лучше тебе услышать меня, тварь». Секунды тишины. Потом они отпускают меня. Я падаю на пол, упираясь руками и сжав зубы до боли в челюсти. Ростова встает. Ее свора идет за ней. Хлопает дверью раздевалки. Они уходят, оставляя меня на холодном полу с пульсирующей болью в животе и рваным дыханием. Но я не заплачу. Ни в их честь. Никогда. Поднимаюсь медленно, опираясь о лавку, глядя на клочок своих волос на кафеле. Боги, теперь еще и это. За что, черт возьми?